На цябе і кулі мала. Як шкадавалі траціць патроны на дзяцей. Свірыдаўка, Крупскі раён. Я нарадзіўся тут. Сомры, вёска з мёртваю назвай. Гэта значыць разам памерлыя. Сомры. Сомры. Разам памёрш. Со, разам, мры, памераць. Так, цікавая назва. Міхась Баравуля, гісторык са старой Слабады, былы дырэктар школы, распавядае мне пра трагедыю, якая здарылася ў Сомрах падчас акупацыі, але здарылася не з-за назвы. У 42 годзе пасля блакады партызаны вярнуліся на гэта месца. А Сомры это быў іх раён дзеяння. Ну і дазналіся пра гэта гарнізоны мясцовых паліцэйскіх. Прашылі акружыць партызан. Разведка доложила, что идут партизанская разведка, что идут полицейские из усіх боков. А они как раз у Сомрах ночевали у вёсцы. Порезали коров, мясо было варили у каждой хаты, стояло чому. Ну, кинули все это и сказали людям, как у лес не шли. Ну, не все люди партизан послухали, частка побегла в лес, потому что уедали, что могут где-нибудь спасутся, идти в землянку сховать. Ну, а частка засталась. Явилась полиция, немцы кулеметами. Окружили, согнали в них на середине вёски. Ну и пытают. Были партизаны, мужики молчать. И женщина на бабу вышла. Ну что вы, люди, не бачите сами. У каждом хате чугули стоять. Не мы ж коровы резали ели. Были. Я ее бок, эту бабку. А остатние были партизаны молчать. С кулемета и у всех, если 130 человек, всех полягли. Еще добивали после. Кров, короче, до речечки текла ручок по снегу. Снежок был невеличий. После я пытался, чему же молчали? Ну, сказали, что были партизаны. Один мне мужик сказал, короведа, и пришли партизаны после. Сказали, взрадники забили в этого человека. Могло бы такое. Почему боялись сказать? А женщина это? А женщина это после войны жила тут. На допыт, короче, я тягали КВД, але отпустили. Но але все лечили я ворогом народа, что она здравила. Што ж гэта за народныя мсціўцы, страх перад якімі скоўваў прагу жыць? Што гэта былі за людзі, якіх баяліся не менш за немцаў? Адказ я знайшоў у суседняй Свірыдаўцы, дзе жыве сімпатычнае сямейства Герасіма і Пелагеі Трусоў, абаім за 80. У мяне забілі, застралялі ўсю маю сям'ю. Всю сям'ю? І матку, і сясёр. А хто расстраляў? Партызаны. А за што? Пасварыўся і з суседам. І з суседам. А сусед напаіў іх і адправіў. Дык ён іх пабіў, дык каяўся, што на што я сям'ю чапаў, дык яму ногі атарвала ў партызанах. Хвоя. Бацька ваш пасварыўся? Ну, і з суседам там. Бацька пасварыўся з суседам? На пасілках, там пасілкі ж былі, пасёлак цяпер. А сосед был связан с партизанами? Напоил их и все. Этот сосед напоил партизан. И как отпомстить? Ну, деточка, тогда ж было такое время, что... И это, где скатерки, где рушники брали халаты шить под снег. Так они и зашли, они за некий хомут. Посварились, и вот они. Всю сям'ю расстреляли. Гэтый был на конюшне, другі брат быў у лесе, а сестра была ў грыбах. Дык гэтыя трое асталіся, а гэтых пабілі. Каго забілі? Матку яго, сястру большую, маленькую сястру і срэднюю ў маіх гадах. Во. А колькі сёстрам было гадоў? Я цяпер з 33, дык от гэта срэдняя гэтка. А тая была больша, а гэтай было толькі паўтара года ці два маленька. І яе забілі? І яе забілі. Сядзела матка на зачынку і яе дзержала. Дык яны стрэлілі і яе. А сестра больша ўцікала, дык на парозі забілі. А тая сядзела за сталом у маіх гадах. Дык хата як была іха, дык яна згарэла. Дык гэта вон у там месца, дзе зачынак чорнаго было, дзе кроў. Міхась Баравуля мяркуе, што забойства сям'і трусаў было зроблена на загад. Это быў загад нейкага камандзіра, ці это была самадзейнасць? Я да гэтага часу не ведаю. Мусіць, загад камандзіра быў. Справа ў тым, што Сцепан гэты ўцёк у гарнізон. І лічылі, што ён паліцай. За гэтай сям'ю яго рашылі. Человека забили за стол. За стол? За стол. Вот стол, говорит. Канцелярия была, а война разошлись, так он человек стол брать, а другие хотел взять. И он еще, но не дал, так его забили. Тогда была борьба такая, что ты сам не поймешь, что делал еще. И теперь, как Боже барани война, не доведи Господь бы было, что. Я не могу заразуметь, на во что забивать детей. Был уйгур по национальности. Уйгур? Это после уже мы узнали. Аким Айсаев был. Айсаев Аким. Аким Айсаев. А как ведомо, что это его рук справа? Партизаны мне рассказывали. И он был в этом плене, плену учёк партизаны, и прошел сюда. И забит человек для них. Как муху забит. А мне рассказывали так, что зашел в хату, кричит полицейское отродье. Мать кричит, какое полицейское отродье? И он поёт. А сестра кинулась на печь, как она сидела, ничего. Утекать. И он направо на порозе. Я ей давно. А малая плакала. Это правда тебе, когда взял на стол, поклал. А то на тебе и кулевала. Со словаў былых партызан Міхась Баравуля даведаўся, што ўраджэнец паўднёвага Казахстану, камандзір роты Аким Айсаев, не застрэліў малое дзіця, а перарэзаў дзяўчынцы горла. Ці праўда гэта, мы ўжо не даведаемся. Вядома толькі, што ён быў кавалерам ордэна Чырвонай Зоркі і страціў на вайне ногі. Тады прийшов Рукін, почесав, забив і пішов. Тады ніякого, ні слідства ще не було, нічого. Війна і все. А як після війни вони гляділи людям в очі? Я не про нормальних людей, а тих, хто займався бандитизмом. Як вони жили? То... Ну, було не забито, ну, але нічого ж не зробиш. Це як тепер, може, подавали, що... А тоді нічого не зробиш. Війна і все.